Поездка в Петербург. Меня отпустили на 28 дней в Петербург. Я опять увидела прекрасную столицу нашу. Очаровательное жилище обожаемого царя, нежно любимого отца, кроткого, милостивого. Каждый день слышу, с каким чувством любви говорят о нашем Александре. Вижу слезы умиления в глазах тех, кто рассказывает какое-нибудь из его действий. И все они исполнены милости, и все они имеют целью счастье людей. Должно сделать усилие над собою, чтобы перестать писать о нем. Я не кончила бы никогда, если бы слушалась того сердечного чувства, которым дышат к нему все жители обширного Петербурга. Барклай де Толли приказал мне явиться к нему. И когда я пришла в его кабинет, он отдал мне 500 рублей с весьма вежливым видом, говоря, что государь-император полагает эту сумму достаточную для моей обмундировки. Что же мне было делать? Я взяла деньги, поклонилась и пошла заказывать себе мундир и другие вещи. На эти деньги по одному только чуду можно было бы сделать гусарский мундир. Но как время чудес прошло уже, то я и решилась перейти в уланы. Написала об этом желании и причине его военному министру, прося, как это было мне позволено, довесть просьбу мою до сведения государя и сверх этого дать мне некоторую сумму денег для переезда из одного полка в другой и полную уланскую обмундировку. Написав и послав эту записку к военному министру, я поспешила уехать из Петербурга, полагая, что министр разбронил бы меня сгоряча и не доложил бы ничего государю. Но как меня уж нет, бронить некого, то в продолжении времени он обдумает сам, что денег дали мне мало, в гусарах служить дорого. Да и что ему тут? Так угодно государю. 1811 год. Апреля 1-го. Я на пути обратно в Домбровицу. Я уже улан литовского полка, меня перевели. С прискорбием рассталась я с моими достойными товарищами. С сожалением скинула блестящий мундир свой и печально надела синий калет с малиновыми отворотами. «Жаль, Александров, — говорит мне старший Пятницкий, — жаль, что ты так невыгодно преобразился. Гусарский мундир сотворен для тебя. В нем я любовался тобою. Но эта куртка... Что тебе вздумалось перейти?» Полковник Клебик, призвав меня... «Что это значит, Александров? — спросил он. — Что, вы перепросились в другой полк? Мне это очень неприятно». Я не знала, что отвечать. Мне стыдно было сказать, что гусарский мундир был слишком дорог для меня по неумению распоряжать деньгами. Сказав печальное прости храбрым сослуживцам, золотому мундиру и вороному коню, села я на перекладную телегу и понеслась во весь скак по дороге к Пинску. Денщика моего, Зануденко, отдали мне в уланы. И он, сидя на облучке, закручивает седые усы свои и вздыхает. Бедный, он состарился в гусарах. Вот я и в Домбровице. Как мила Польша по-многому. Веселые гостеприимные поляки, прекрасные и ласковые польки, благорастворенный климат, картинные места и покорный, услужливый народ. Я имею очень моложавый вид и что-то детское в лице. Это говорят мне все, даже и панна Новицкая, прежде нежели заснула от занимательности моего товарищества, вскликнула раза два. «Мой Боже, так млоди дзецку, и уж идзе до войска!» «Дорогие, они наши начальнички!» Война 1812 года. «На войне написали, я не нам дороже неку». Скорыми маршами едем мы вглубь России и несем на плечах своих неприятеля, который от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастье ослепляет. Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона, беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и в своем счастье, и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастье. Стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол, но удержаться на нем, достойно занимать его, будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметят артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастья зашел ум за разум.

Повинуясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозную тучею понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистал в флюгерах пик наших. Казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида и, желая уйти, был догнан, разбит, рассеян и прогнан, несравненно с большим уроном, нежели был наш, когда мы преневолены были отступать во весь дух через бугры и рытвины. Теперь эскадрон наш поставили на правой стороне дороги, а бугристое поле занято егерями. «Давно бы так», — говорит Подъемпольский, покручивая усы с досадою. «Впереди нас стрелки бутырского полка перестреливаются с неприятельскими». Храбрый, отличный полк. Как только он начал действовать, в ту же минуту пули неприятельские перестали долетать до нас. Бутырский полк сменен другим. И теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подъемпольскому это очень неприятно. Он послал меня в Смоленск к Штакельбергу сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать. Я исполнила, как было велено, стоять не трогаясь ни на шаг с места. Странно, что Подъемпольский присылает об этом спрашивать. Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Ну, стоять так стоять», — сказал он покойно. И, обратясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойственен, стоял у дерева, подперши голову рукою, и смотрел без всякого участия на перестрелку. Приметно было, что мысль его не здесь. «Скажите мне, ротмистр, для чего вы посылали к Штакельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» «Правда», — отвечал задумчиво Подъемпольский. «Ты так еще молод, так невидно смотришь и среди этих страшных сцен, так весело обеспечен. Я видел, как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев. И мне казалось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если тебя убьют, то это будет убийство, противное законам. Дай бог, чтобы я не был этому свидетелем». Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши. Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие во мне, какого прежде я не замечала. Наступила ночь. Второй полуэскадрон сел на лошадей, а первый спешился. Пальба оружейная прекратилась. Я просила ротмистра позволить мне не садиться на лошадь. Он согласился, и мы продолжали разговаривать. «Объясните мне, ротмистр, отчего у нас так много ранит офицеров? Рядовых такая густая масса, их более и удобнее было бы убивать. Разве в офицеров нарочно метят?» «Разумеется», — отвечал Подъемпольский. «Это самый действительный способ расстроить и ослабить силы неприятеля». «Почему ж?» «Как почему?» «Потому что один храбрый и знающий офицер более сделает вреда неприятелю своими сведениями, проницанием, умением пользоваться и выгодами местоположения, и ошибками противной стороны, а особливо офицер, одаренный тем высоким чувством чести, который заставляет встречать бестрепетно смерть и спокойно действовать в величайших опасностях. Такой офицер, повторяю, один более сделает вреда неприятелю, нежели тысячи солдат, никем не начальствуемых». Разговор наш продолжался часа два, все в этом же смысле. Я слушала со вниманием суждения и замечания Подъемпольского, лучшего офицера в полку нашем, храброго, опытного и строгого к себе столько же, как и к другим. Очередь сойти с лошадей второму полуэскадрону прекратила беседу нашу. Ротмистр сел на лошадь, а мне сказал, что теперь я могу, если хочу, заснуть полчаса. Я не заставила повторить этого два раза, но тотчас воспользовалась позволением и, закутавшись солдатским плащом, легла под деревом, положа голову на корни его. На рассвете сквозь тонкий сон слышала я, что по каске моей что-то щелкало. Проснувшись совсем, я открыла голову и увидела стоящих недалеко от меня подполковника Лопатина и Подъемпольского. Они о чем-то разговаривали, смотря и по временам указывая в сторону неприятельских стрелков. Стыдясь, что нашли меня спящую, я спешила встать. И в это самое время пуля на излете ударила по каске моей. А тем объяснились и первые щелчки. Я собрала лежащие близ меня пули и понесла их показать ротмистру. «Ну так что ж», — сказал он, рассмеявшись, — «неужели тебе и это в диковинку?» А как же, ведь они не докатились, а долетели. Почему ж не ранили меня? Не имели силы, полно. Однако ж садись на лошадь, нас сейчас сменят. Дорогие, а не наши начальнички. Смоленск уступили неприятелю. Ночью уже арьергард наш взошел на высоты за рекою. Раевский с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал вскрикнуть. «Какая прекрасная картина! Особливо для Энгельгарта!» — пошутил который-то из адъютантов генерала. «У него здесь горят два дома!» «Мы все отступаем. Для чего ж было читать нам, что государь не удерживает более нашего мужества? Кажется, не слишком большому опыту подвергли нашу храбрость. Как вижу, мы отступаем вглубь России. Худо будет нам, если неприятель останется в Смоленске. Одна только безмерная самонадеянность Наполеона обеспечивает в возможности заманить его далее. Все это, однако, ж выше моего понятия. Неужели нельзя было встретить и разбить неприятеля еще при границе государства нашего? К чему такие опасные маневры? Для чего вести врага так далеко, в середину земли своей? Может быть, это делается с прекрасной целью? Однако ж, пока достигнут ее или разгадают, войско может потерять дух. И теперь уже со всех сторон слышны заключения и догадки, одни других печальнее и нелепее. Не спи, казак, к нам разбойнички идут. Те, ой, те, тебя.